Перри Мейсон внимательно прочел напечатанное. «Пожалуй, все в порядке». Он взял со стола конверты и протянул его Делли. «Адресую его редактору «Кроникл».» Когда Делла выполнила его просьбу, Мейсон вложил письмо в конверт, запечатал его и убрал машинку в чемодан. «Что ты собираешься делать?» — озабоченно спросила Делла. «Отправлю письмо, спрячу машинку так, чтобы ее не нашли, и поеду домой». Делла взглянула на него, кивнула и пошла к двери, но, не дойдя пару шагов, остановилась и вновь взглянула на адвоката. «А чего ты добиваешься?» «Я хочу вскрыть бетонный пол в гаражной пристройке и посмотреть, что под ним спрятано». «Так почему бы просто не обратиться в полицию?» Мейсон невесело рассмеялся. «Они не ударят палец о палец. Они ненавидят меня и хотят осудить Бесси Форбс. И пойдут на все, лишь бы не ослабить свою позицию перед присяжными. По их мнению, Бесси Форбс виновна, и они никого не будут слушать. Если я расскажу о своих подозрениях, они подумают, что я хочу их надуть». «А если ты пошлешь письмо в «Кроникл»?» «Ради сенсации газета позаботится о том, чтобы пол разломали». «Но у кого они получат разрешение?» «Не говори глупости», — рассердился Мейсон. «Этот дом принадлежит Форбсу, и тот мертв. Бесси Форбс, его жена, когда ее оправдают, дом перейдет в ее собственность». «А если нет?» «Ее оправдают», — твердо повторил Мейсон. «А с чего ты взял, что под бетонным полом похоронено чье-то тело?» Адвокат задумчиво посмотрел на Деллу. «Ты помнишь, когда Артур Картрайт пришел к нам в первый раз?» «Конечно». «И запомнила его слова? Он хотел составить завещание и намеревался оставить свое состояние женщине, проживающей в доме Клинтона Фоули на Милпас-Драйв под именем Эвелин Фоули?» «Да». «А в завещании он написал совсем иначе». «Но почему?» «Потому что понимал, что нет смысла оставлять состояние женщине, отошедшей в мир иной. Каким-то образом Картрайт узнал, что она мертва». «Значит, он не убивал Паулу Картрайт?» «Я этого не утверждаю, но думаю, что нет». «Но разве подделка такого признания не является преступлением?» «В определенной ситуации нет». «А в данном случае...» Мейсон тяжело вздохнул. «В свое время мы узнаем об этом». «Так ты полагаешь, что Картрайт знал о смерти жены?» «Да. Он очень любил ее и искал 10 месяцев, а потом 2 месяца жил рядом и следил за человеком, которого ненавидел. Он твердо решил убить Клинтона Форбса. Свою собственность он собирался оставить Пауле Картрайт, но не хотел, чтобы газеты вновь вытащили на поверхность подробности скандала в Санта-Барбаре. Поэтому он и намеревался написать завещание в пользу женщины, живущей с Клинтоном Фоули на Милпас-Драйв под именем Эвелин Фоули. Картрайт убил бы Форбса, признал себя виновным и понес наказание. А его состояние отошло бы вдове убитого, и никто не стал бы задавать лишних вопросов».